Но сидящий рядом малый, Векшантилес, разрушил всю идиллию совещания, дунув на свою челку. Ему удалось забросить воздушным потоком непослушные волосы подальше от глаз, что вызвало на его лице торжествующую улыбку. Она-то и послужила спусковым крючком. «Генерал Антиллес», — рявкнул Батон, которому не терпелось сорваться хоть на ком-нибудь, кто по долгу службы не может пересчитать ему все кости. Хан демонстративно поинтересовался состоянием своих костяшек. Давненько он Батонов не бил. «Ох, а как же хочется! Проявите хотя бы каплю уважения и серьезности к происходящему на заседании Временного правительства. Успокойтесь, командующий Фейлиа», — ледяным тоном посоветовала Монматма, демонстративно постучав по деревянной подставке деревянным же молоточком. «Генерал Антиллес, прошу, к порядку. Это официальное заседание. Приношу свои извинения», — развел руками Ветш, по-детски похлопав глазами, выдерживая взгляд фиолетовых глаз Батона. «Вернемся к повестке дня», — менторским тоном произнесла Монматма. «Генерал Соло, я правильно вас поняла, за время своей операции под прикрытием вам удалось обнаружить местонахождение имперской военной базы?» «Так точно, мэм». «Нет, решительно, Матма, лучшие, что осталось в новой республике со времен Альянса. Если б она не пошла навстречу хану, если б побоялась конфронтации с Барском Фейлиа, если б не выдумала и не нашла возможность задним числом создать приказ о его якобы тайной командировке для получения сведения о противнике. Что ж, из империи он уже дезертировал, от хаттов убегал, так что был морально готов и к тому, что придется побегать и от следователей новой республики. Хвала великой силе, что все разрешилось бескровно. Хотя один конкретный Батонва он как ноздри раздувает, того и гляди весь кислород в себя всосет. Где эта база расположена? Потребовал немедленного ответа Фейлиа. Хан наградил его скептическим взглядом. Похоже, советник еще не в курсе. Так, вот Монматма набрала полную грудь воздуха. «Ой, что сейчас будет? Генерал Соло не будет вам предоставлять такой информации», — произнесла она. Мех на загривке Батона, кажется, стал краснеть от ярости. «Это вообще возможно?» «Кажется, мне послышалось», — голос Фейлиа звенел от ярости. «Вы, глава Временного правительства, хотите, что генерал Соло проигнорировал принципы военной иерархии и утаил от меня стратегически важную информацию? Да это же прямое вмешательство в сферу военного командования. Да что вы себе позволяете?» По лицу Виджа стало понятно, что он сам едва сдерживается, чтобы не заржать. Хану для этого пришлось до боли прикусить язык. Надо же, у Фейлиа вероятно скоро инфаркт случится. Сперва ему не дали порвать дезертира Соло на клочки, заявив, что это была не самовольная отлучка, а всего лишь операция под прикрытием, чтобы им не узнали о его работе по отысканию их базы. Теперь до его сведения доводит, что он еще и не получит информацию, которую хан раздобыл. Ой-ей, что же будет, когда он узнает третью порцию шокирующих сведений? «Все верно, командующий Фейлиа», — произнесла Монматма, одарив его самым благожелательным взглядом, на какой только была способна. «Разве вы не получали примерно с 2 или 3 недели назад документ о том, что флотские группировки под командованием генералов Соло и Антиллеса переходят под прямое управление главы Временного правительства и будут подотчетны только мне до тех пор, пока мы не минуем сложившийся кризис? Звезде смерти хватило всего 2 протонных торпед, чтобы разлететься на кусочки. Судя по тому, как остекленели глаза Батона, он явно покрепче будет. Хорошо, что Палпатин недолюбливал нелюдей, страшно представить, что бы было с Альянсом за восстановление республики, если бы коренное население Батовуи выступало на стороне империи. «Нет, глава Временного правительства», — тихо произнес он, — «этих документов я не получал». «В таком случае, вам необходимо обратиться в канцелярию», — назидательно произнесла Монматма. «В связи с тем, что военное командование не в состоянии разработать операцию без того, чтобы она не была скомпрометирована перед нашим противником, борьба с имперской отдельной оперативной группой будет поручена 2 эскадрам флота, под командованием присутствующих здесь генералов Антиллеса и Соло». «Но», — практически жалобно произнес Фейлиа, — «он прекрасно понимал, что его дурит, причем в наглую, но ничего не мог с этим поделать». Монматма шла по острому краю, фактически на пределе своих полномочий, и сейчас Батон понимал, что он не в состоянии ей помешать, потому что он пришел сюда сожрать с потрохами одного из 2 присутствующих карельянцев, а то, что пинок под зад дадут ему, это оказалось для него новостью. Глава Временного правительства, Если эти эскадры снимутся с мест базирования, то у нас останутся неприкрытыми целые сектора. Его голос крепчал с каждой секундой. Чего у Барска не отнять, так это умение быстро взять себя в руки. И сейчас он пытается выкрутиться из ситуации. «Я это прекрасно понимаю», — произнесла Мон Матма. «В таком случае вам необходимо воспользоваться своими правами командующего вооруженными силами и в течение короткого времени перенаправить наши корабли из различных мест для восстановления защищенности». «А какой во всем этом смысл?» — чуть было не ляпнул Хан. «Импы и без того научились бить их по лицу ногой под самым носом, уничтожая периферийные базы, пока флот сектора отсиживается из-за приказов Фейлия. Вы же понимаете, что единственный флот, откуда я могу взять необходимое мне количество кораблей, это четвертый». В фиолетовых глазах Батана мелькнуло пламя ярости. «А он готовится к проведению специальной военной операции против сьютрикской гегемонии, которая не состоится по причине того, что импы перехватили большую часть идущих на Батаву и транспортных караванов», разглядывая лепнину на потолке, произнес Ведж. Батан одарил его настолько тяжелым и яростным взглядом, что где-то в сторонке от восхищения поведением Мохнатого заплакали обе звезды смерти. «Попрошу придержать свое мнение при себе, генерал Антиллес», — посоветовал Батан. Хан отметил, что докучающий всем вокруг советник начинает сбрасывать с себя маску приличия, становясь все более раздражительным, капризным и откровенно вредным. Что ж случилось с извечной батанской выдержкой и холеным лоском? Похоже на то, что работа в должности главнокомандующего — совсем не то, что Батан себе представлял, особенно в том хаосе, который процветает вокруг. «Как скажете, советник Фейлия», — пожал плечами Ведж. «В таком случае», — многозначительно посмотрела на Батана Мон Матма, — «уверена, что вы понимаете всю важность предстоящих мне и генералам переговоров». «Наедине», — с нажимом произнесла она. Батан наградил ее долгим пронизывающим взглядом, полным обещания политических невзгод. Затем нехотя поднялся и последовал на выход. После того, как дверь за Батаном закрылась, глава Временного правительства облегченно выдохнула. Только сейчас Хан обратил внимание на ее побелевшие костяшки пальцев, в которых она держала молоточек, которым призывала к спокойствию. «Похоже, ей тоже приходится несладко», — подумал Хан. «Ситуация непростая», — заметил Ведж Антиллес. «Хуже, чем вы можете себе представить», сухо произнесла Мон Матма, поднимая на них взгляд. «Фейлия не из тех, кто так просто забудет нанесенные ему обиды. А уж когда они касаются политического фронта, тем более. Уверена, что сейчас он будет искать поводы для того, чтобы настроить Сенат против меня, и использует их на ближайшем заседании. А создание двух оперативных групп только подливает топливо в открытое пламя», задумчиво произнес Антиллес. «Сделает все, чтобы так или иначе отвести взгляды сенаторов в сторону от той волны нападений, которые на нас произошли в последнее время. Именно поэтому вы должны как можно быстрее достигнуть успеха», — пояснила Мон Матма. «В Сенате и Временном правительстве достаточно механизмов для того, чтобы нивелировать эти распоряжения. Процедуры могут занять несколько недель, но Батаны непременно нанесут удар». «Да, мохнатики не любят, когда у них из пасти вынимают с таким трудом добытые кусочки информации», — пробормотал Хан. «Тем более, что вы только что заставили его оторвать от защиты Батанского сектора две, а то и три эскадры. Фактически, у него осталась половина флота, снабжение которого до сих пор не налажено», — хмыкнул Антиллес. «Если импы и дальше продолжат сами или с помощью каперов успешно охотиться за нашими конвоями, то однозначно можно сказать, что его затея с атакой на сьютрикскую гегемонию так и останется пламенной речью в Сенате. Именно поэтому я и хочу, чтобы четвертый флот оставался на месте», — произнесла Мон Матма. «Слишком часто происходит так, что наши силы вытягивают с места их базирования, дробят и уничтожают. Если эта часть плана Кренель относительно атаки на Батавуи, то в случае успешной атаки на родину Батанов или уничтожения четвертого флота, мы испытаем такой кризис, по сравнению с которым нынешняя ситуация в Новой Республике покажется нам слишком незначительной. Если потеряем один из ключевых флотов, то весь юг галактики окажется прикрыт разве что парочкой эскадр», — задумчиво произнес Ведж. Посмотрев на главу Временного правительства, он добавил: «Весьма хитрый шаг в военных делах, госпожа советник», — с подозрением произнес он. Та лишь смущенно улыбнулась. «Удалось получить весточку от Акбара», — пояснила она. «Как он?» — поинтересовался Соло. Судя по поблескивающим глазам Антиллеса, Его интересовал тот же вопрос. «Держится», — призналась Монматма. «Удалось найти лазейку через одна из смен охраны тюрьмы. Мои люди продолжают информировать его, а он — нас. Было бы неплохо его и вовсе вытащить оттуда», — пробурчал Ведж. Ответа он не получил. Все присутствующие понимали, что сейчас это просто нереально. Монматма и без того подставляет себя под такие удары, что долго не протянет. Если ей не прийти на помощь, все рухнет как карточный домик. Адмирал сказал, продолжала глава временного правительства, что не просто так все действия имперцев по результату оказываются на руку ботанов. Возможно, это психологическая игра, направленная на то, чтобы заставить Фейлиа чувствовать себя победителем и двинуться на сумасбродную кампанию. Если он уничтожит Кринеля, то это еще больше возвысит ботанов. А если Акбар прав и имперцы выманивают наш четвертый флот для того, чтобы уничтожить его или напасть на Ботовуи, то всей новой республике будет явно не до смеха. Вообще у ботанов хороший планетарный щит на родине, почесал за ухом Хан. Его пробить не так-то и просто. Нужен или большой флот, или звездный суперразрушитель, или звезда смерти, или торпедная сфера, помрачнел Ведж. В последних отчетах говорится, что из системы Чисин пропала имперская торпедная сфера. Вот же ж, Хан с трудом сдержался от ругательств. Может, хватит уже мелочиться, а, у имперцев столько одиноких систем, так почему бы не обрушиться на них, мы не знаем, кому именно они служат, помрачнела Монматма. С Содружеством Пяти Звезд и имперцами Саринды у нас вооруженный нейтралитет, более мелкие осколки не опасны, он если посягнем на их территорию, остальные объединятся против нас, и будет очень плохо. Война прокатится по всей галактике, и Акбар считает, что возобновление всесторонних боевых действий – это то, что нужно нашему врагу. Без экономики и логистики мы долго не продержимся. Нам приходится выживать и бить точечно. Вот только не ясно, насколько сильно мы можем зайти. По сравнению с Империей, нам приходится из-за этих ударов по тылам держать до 90% своих вооруженных сил для обороны тех или иных секторов, в ожидании удара с любой стороны. А оставшихся сил для наступательной кампании – слишком мало. Потому я и боюсь, что Фейлиа идет на поводу у имперцев и тянет туда весь четвертый флот как на заклание. Тогда, быть может, нам следует побыстрее отправиться и навести шороху на имперской планетке, проредим их учебный центр наемных убийц. Ведж от неожиданности икнул. А можно поподробнее? Поинтересовался он. Да, генерал Соло, вяло улыбнулась Монматма. Если вас не затруднит, со всеми подробностями. Угу, как же, интересно. Через сколько времени после того, как вы услышите, что неизвестный, и скорее всего имперец, сообщил мне о координатах планеты, которую было бы неплохо отбазадельтанолить и тем моментом, когда меня закрывают в соседней камере с Акбаром. Я отправился на Нар-Шаддаа, чтобы тряхнуть старые контакты, произнес Хан, стараясь не смотреть в глаза Монматме. Почему-то было стыдно. Один из осведомителей сообщил мне, что у имперцев есть планета, на которой тренируются их отменные убийцы, так понимаю, диверсанты. Импы наверняка совмещают приятное с полезным. Так вот, по неподтвержденной информации, есть большой шанс после удара по этому тренировочному центру выяснить местонахождение Лии. Она на этой планете, заволновалась Монматма. Честно говоря, не знаю, не покривил душой Хан. Слова этого самого Сидрисса на веру он особо не воспринимал. Уж слишком тот хотел непосредственного уничтожения планеты. Из чего Хан сделал вывод, что у этого информатора явно двойное дно. Он явно из имперцев, и, принимая во внимание постоянную грызню между осколками, явно мог с помощью новой республики попытаться нанести урон своим оппонентам. И при этом остается в стороне и все стрелки переводятся на Корусант. Или же это кто-то из обиженных партнеров командующего той самой оперативной группой, который решил насолить бывшему своему нанимателю по тем или иным причинам. Так или иначе, но Лобот, помощник Лэнда, к которому Хан обратился в первую очередь, не смог найти в сети ничего про этого человека, что указывало на недюжинные способности скрывать свою личность от вездесущих бюрократических процедур. А есть ли там вообще имперская база? Задумчиво произнес Ведж. Может быть, наводка, пустышкой кто-то решил воспользоваться нашей ситуацией, чтобы увести флот в конкретную систему и там как следует нам навалять? Вспомни засаду при Ругасе. Я был того же мнения, мрачно произнес Хан. Поэтому смотался туда с парочкой друзей на корабле с чистыми идентификаторами, на разведку. И мне очень не понравилось, что на орбите висит один из наших средних транспортников ГТ-75, данные двигателей которого указывают на то, что он в прошлом был отправлен на верфи Хаста. «Совпадение», — уточнила Мон Матма. «Не думаю», — признался Хан. «Похоже, у имперцев туговато с транспортными звездолетами, поэтому они не преминули позариться на наши, и, скорее всего, используют его для переправки грузов или новобранцев, или еще чего, на свою базу на Ханагре». Лобот, старый приятель Лэнда, смог засечь как минимум 5 малых имперских патрульных кораблей, которые попытались перехватить нас на орбите, и сделал орбитальные снимки, видавшие лучшие виды имперской военной базы, которая, судя по всему, познала кару орбитальной бомбардировки или тяжелого наземного боя. Но там как минимум одна тяжелая турболазерная башня действует. Может быть, что имперцы решили восстановить свою старую базу, поэтому и пригнали туда транспорт, помрачнела Мон Матма. Ханагр, никогда не слышал о такой планете. По крайней мере, мне так ее назвал осведомитель, поморщился Хан. Располагается в секторе Киссель. Исходя из того, что нам с Лоботом удалось найти, никто и никогда ни в каких источниках не указывал о планете по таким координатам, как бы ее ни называли. Ханагр, тумбочка или безобразный шарик с депрессивными пейзажами, настолько плохо выглядит, присвистнул Ведж, заработав от Мон Матмы укоризненный взгляд и тут же сделав вид, будто он и вовсе ничего предосудительного не совершал. Аж в дрожь бросает, поежился Хан. Гнетущее впечатление, отталкивающее с орбиты почище, чем системы противокосмической обороны. Будет весьма опрометчиво просто атаковать базу на неизвестной планете, о которой мы ничего не знаем, произнесла Мон Матма. Быть может, ваш осведомитель ошибся, и это база каких-нибудь нелегальных поселенцев или контрабандистов, которые решили скрыться от властей. В секторе Киссиль это сделать очень и очень просто, поделился своими соображениями Ведж. Я тоже не склонен прилететь туда и сбросить им на голову пару тысяч протонных бомб, поерзал на стуле Хан. И тут дело вовсе не в гуманизме. Он уже не раз сталкивался с хитрыми имперскими и прочими выходками. Если тебе ставят условие, соверши что-то гадкое и получишь желаемое, то в 10 случаях из 10 тебя просто используют, и результат тебе не понравится. Лэнда Калриссиан после сделки с Дартом Вейдером в облачном городе на Беспине подтвердит. Если честно, то я хотел бы отправиться туда вместе с десантниками лейтенанта Пейджа. Если противник приведет навстречу другие корабли, мы его встретим. А вот что происходит на поверхности, хотелось бы знать явно. Если там в самом деле есть имперская база, то могут и найтись данные о том, где искать их главную базу. Как бы он ни хотел вернуть Лию назад как можно быстрее, он прекрасно понимал, что принцесса никогда его не простит, если он пойдет за ней и детьми по головам. В то, что она может быть мертва, он не верил. Ни один имперец не пойдет на то, чтобы казнить высокопоставленного чиновника новой республики, не попытавшись получить за нее в обмен какие-нибудь привилегии. А раз до сих пор о ее местонахождении ничего не известно, значит, имперцы держат ее у себя до удобного момента. По крайней мере, так ему твердило сердце. И в глубине души он надеялся, что малыш Люк почувствует, если с сестрой что-то случится, и даст знать. «Хорошо», — натянуто улыбнулась Мон Матма. «Я устрою перевод, и это будет стоить ей дополнительной головной боли. У меня ситуация примерно такая же», — произнес Ведж. «Планета Лайнури, Среднее кольцо, никогда и нигде раньше не была замечена в связях с Империей, но именно на нее указал Ян Дадонна». Хан помрачнел, когда услышал знакомое имя. О жуткой смерти генерала ему уже доводилось слышать. «Я хочу взять туда разбойную эскадрилью и наведаться, разобраться, в чем дело. Это может быть ловушка», — заметил Хан. «Как и Ханагр», — со свойственной всем карелианцам беспечностью ответил Антиллес. «Но ты же туда полетишь?» «Да», — твердо произнес Соло. «Я думаю, что это путь к нахождению Лии. А я надеюсь через Лайнури выйти на тех, кто так жестоко поступил с генералом Дадонной», твердо произнес самый молодой генерал в вооруженных силах Новой Республики. «По крайней мере, мы точно знаем, что ни Лайнури, ни Ханагр не относятся к официальным территориям имперцев, так что для нас они – законные цели, и предъявить нам что-то за них никто не сможет. Пусть такие маленькие, но победы принесут нашим гражданам веру в то, что мы не сдались и не ударились в паникерство», произнесла Мон Матма. «А еще они помогут ей избежать волны протестов и возмущения относительно перевода двух эскадр под свое командование», подумал Хан Соло. «И дадут пищу для ума. Если победить можно только если не доверять планы Ботанам, Так может, проблема не в дырах в самой новой республике как таковой, а в этих заготовках для ковриков? Интересное место вы место выбрали для встречи, гранд-адмирал Атраун, произнес барон Деаста, опускаясь в кресло, стоящие по другую сторону от разделяющего нас металлического стола. Может быть, и стоило обставить встречу более интригующе, с положенными статусу и положению барона роскошью, но едва я представил себе, как отдаю соответствующий приказ, сразу перед глазами появилось лицо капитана Пиллиона, чей экипаж едва-едва закончил приводить Химеру в порядок после исполнения ею роли зерновоза. Порой обязанности нас застают в самом неожиданном моменте, философски заметил я, подмечая, как барон весьма неуютно чувствует себя в присутствии стоящего за моей спиной императорского гвардейца. Орбита Трогана для встречи ничем не хуже. Вы в самом деле приняли решение о включении этой системы в подконтрольные вам территории? Поморщился мой собеседник. Вас этот факт чем-то задевает, барон? Поинтересовался я, сделав ударение на его титуле. Небольшой намек на формализованный формат встречи. Просто для понимания того, что не нужно растворяться в обещаниях скорейшей встречи в любом месте и любое время, а на деле ссылаться на неотложные дела сразу же, как пропадает связь с твоими агентами, и ожидать, что это никак не охладит градус взаимоотношений. Этот мир – бездонная яма для вливания кредитов, пояснил свое мнение Регус. Они на грани бедности и едва сводят концы с концами. Подобное мнение имеет место быть, согласился я. Однако это имперский мир, который не был нужен никому из осколков, заметил барон. Налоги с него мизерные, расположен далековато от территорий, подконтрольных империи, экономика в кризисе, туристический бизнес, который местные правители планировали здесь открыть, умер еще на этапе строительства. У них нет ни собственных сил обороны, лишь парочка полицейских отрядов, даже таможенных и патрульных кораблей, и тех нет. Я решительно не понимаю, что вас могло заинтересовать в столь убогом месте, гранд-адмирал. 8 миллионов отчаявшихся местных жителей, которые живут впроголодь и не нужны ни новой республике, ни имперским осколкам, ни бандитам, ни хаттам, мысленно ответил я. И вдобавок встреча, проведенная здесь, не просто прикует твое и прочее заинтересованное внимание к моему интересу к Трогану, но и позволит капитану Пиллиону закончить договариваться с местными властями о взаимовыгодном сотрудничестве, прийти на помощь народу, находящемуся на грани полуголодного существования, значит обеспечить себя его лояльностью. А 8 миллионов населения в сложившихся обстоятельствах – это 8 миллионов человек, часть из которых запросто могут решить некоторые мои проблемы, в той или иной форме. Вы не обязаны понимать смысл моих действий, барон, озвученный ответ, разумеется, был иным. Или вы решили, что я должен быть перед вами подконтролен? Губы барона тронула легкая улыбка. «Ни в коем случае, гранд-адмирал», — произнес он, — «просто пытался понять, что такого примечательного может быть на этой планете. Отвечать я не стал, пусть додумает ответ сам, обратит на планету внимание. Собственно, главная цель именно в этом и заключается. Мне кажется, вы хотели обсудить со мной определенный круг вопросов», — напомнил я, — «или мое внимание к Трогану относится к этому перечню? Ни в коем случае, гранд-адмирал», — заверил меня барон, — еще раз бросив взгляд на стоящего в полном боевом облачении Тиерса. «Любопытный у вас телохранитель». Я промолчал. Какие тут необходимы комментарии? Молчание затянулось на несколько секунд. Барон, уже не скрывая своего интереса, разглядывал Тиерса. Я же поглаживал ее Саламири, которая полюбила дрыхнуть у меня на бедрах. Интересная зверюшка. Если б не была ящерицей, то подумал, что она родственница ленивца. Весь ее дневной цикл составляет лишь время, отведенное на сон, еду, снова сон, и так по кругу. Что ж, признаю, гвардеец в самом деле настоящий, наконец со вздохом произнес барон Деаста. Я поднял на аристократа взгляд. Барон, посмотрев на меня, расплылся в легкой доброжелательной улыбке. Что ж, давайте перейдем к делам, произнес он. Я премного благодарен вам за ваши действия на верфи Хаста. Он сделал небольшую паузу. Для чего? Ждал, что я буду уверять его, что вы, барон, это все дела Кренниль. В самом деле, не смешно. И он, и я прекрасно знаем, что сообщили ему его шпионы до того, как замолчали навсегда. Контракт на перевозки в моем кармане, поведал он. Благодаря вашей изобретательности и таланту, гранд-адмирал, благодарю вас за оказание помощи, как и я, за предоставленную мне. Не оставаться же в долгу за высказанную любезность. Поставки из сектора Д Астан сложно недооценить, как и ваших пилотов, предоставленных для пилотирования моих истребителей. Это меньшее, что я мог сделать для вас, произнес барон. Все любезности и улыбки с его немолодого лица исчезли, давая понять, что прелюдии завершены. Полагаю, я могу не рассчитывать на возвращение моих людей, если вы говорите о пилотах, то вы вправе отозвать каждого из них в любое удобное для вас время, произнес я. Необходимое количество клонов самых лучших из них уже сделаны. Имелись в виду мои осведомители из числа работников верфи на Хосте, произнес барон, внимательно изучая меня. 28 разумных на одной мастерской и 14 на другой. Надо же, даже цифра близкая к правде. В конце текущего месяца вам их доставят в целости и сохранности. Могу ли я поинтересоваться причиной столь длительной задержки? Насторожился барон. Эти 42 наблюдателя, мои самые способные оперативники, бывшие сотрудники имперской разведки и службы безопасности. Они остались мне верны после развала империи и переделки территорий. Так что, думаю, вы понимаете, что мне бы не хотелось бы их терять. На обучение новых потребуется слишком много времени. Вы получите всех 57 своих осведомителей сразу же, как только моя служба безопасности закончит с ними работу, произнес я. В глазах барона мелькнуло удивление. Полагаю, вы забыли упомянуть своих людей, которые работали на орбитальных защитных станциях. В самом деле, улыбнулся барон, они там настолько давно, что я уже даже запамятовал. Надеюсь, вы понимаете, что после первой битвы за Хаст нельзя было упустить случай вербовки вольнонаемных рабочих и направить туда своих людей, которых ты намерен получить назад, и как следует расспросить их о способах, при помощи которых была проведена операция. Передачи, с помощью пилинга которых шпионы и были выявлены, оказались слишком короткими и не содержали подробности. Только констатации фактов о том, что в сражении участвовали именно мои войска, а также количественный и качественный состав сражавшихся кораблей. Именно благодаря пересечению подобных данных барон и твердо уверен в том, что его пожелание об уничтожении места позора частного флота его сектора выполнил именно я. Весьма логичный и осмотрительный поступок, одобрительный кивок с моей стороны. Мне продолжать мероприятия по выуживанию ваших осведомителей из числа военнослужащих или наемного персонала моего флота и армии. Прошу простить мою дерзость, с едва заметным поклоном произнес барон. Я должен был быть информирован о происходящем. Надеюсь, вы понимаете. Ясно и четко, подтвердил я, и более подобного не потерплю. Мне не нужны союзники, которые сомневаются во мне и пытаются заглядывать через плечо. В таком случае, мне следует принести извинения и за кое-что еще, задумчиво произнес барон, ожидая от меня определенной реакции. Еще один тест на сообразительность. Ах да, улыбка моя не выражала веселья. Наш разговор о внутренней политике Галактической империи в вашей резиденции. Ничего страшного. Ваши опасения относительно глупого экзота, который не по праву носит гранд-адмиральский мундир и пытается кому-то что-то доказать, имели место быть. Надеюсь, за мои слова вы также не обижаетесь. Общение с вами как ведение переговоров в лучшие годы империи в императорском дворце, добродушно усмехнулся барон. Никогда не знаешь, поддерживают ли тебя или испытывают. Вы достойный представитель этой традиции, произнес я. Время такое, с серьезным лицом произнес аристократ. Могу ли я поинтересоваться о том, откуда у вас императорский гвардеец, гранд-адмирал? По моим данным, ни один из них не оставлял прежнего места службы. Уверены, что хотите услышать ответ, поинтересовался я. Если там есть еще гвардейцы, которые готовы служить мне в качестве телохранителя, да, произнес Деста. С момента нашего разговора мои специалисты предотвратили 4 покушения на мою жизнь, с большими потерями в личной охране. Уверен, что гвардейцы, куда как более надежный способ обезопасить свою жизнь. Известно, кто стоит за нападениями, поинтересовался я. Хорошие убийцы не называют имен, усмехнулся Деста. Но последний, скажем так, он был не очень-то профессионален. Его, как понимаю, и остальных тоже, наняли неизвестные, но по косвенным данным убийца понял, что перед ним агент имперской разведки. За небольшое вознаграждение он поделился своими без сомнения ценными наблюдениями. «Меня убьют, если я не прекращу вас поддерживать». Вот как, дело приобретает не самый лучший оборот. Не нужно особо гадать о причинах, которые сделали аристократа мишенью для убийц. Повод для ликвидации – наш с вами разговор в резиденции на Несперон, констатировал я. «Уверен, что в подробностях нашу беседу они не могли знать», – произнес барон. «Однако по мельчайшим следам всегда можно понять картину целиком. Синтез – весьма распространенный способ оперирования с информацией», – произнес я. Прикинув в голове варианты, произнес: «Я направлю к вам нескольких гвардейцев, следующая партия клонов, в том числе и сотни копий стоящего за мной Тиерса, будут готовы не раньше, чем через 10 суток. Еще несколько дней необходимо для проверки их возможностей и закрепления навыков. Они прибудут под личиной наемников-телохранителей. Уверен, вам не составит труда пустить слух о поисках высококвалифицированных наемников для обеспечения собственной безопасности. Я рассчитывал на ауру властности и ужаса, которую производят гвардейцы в своих облачениях», — усмехнулся барон. «Половина будущих наемных убийц подумает, прежде чем решаться пойти против них. Ох, барон, я слишком плохо о вас думал. Даже планы по вашему уничтожению разрабатывал. А вы мне практически прямым текстом заявляете, что продолжаете действовать заодно. Это вызывает уважение. Знать, что в любой момент из-за твоих убеждений тебя могут убить дюжиной способов, но не отступить. Этот человек явно дорожит своей точкой зрения о мире и положении в нем экзотов гораздо больше, чем своей жизнью. Конечно, все необходимо проверить, но если обстоятельства таковы, какими он мне их преподносит, что ж, этот человек заслуживает того, чтобы называться союзником, и о его безопасности следует подумать, а другая половина взорвет вашу резиденцию лишь для того, чтобы получить гарантированное подтверждение поражения цели», — спокойно заметил я. «Не уверен, что подобный результат будет соответствовать вашим ожиданиям. Я благодарен вам за помощь, Гранд-адмирал», — серьезно произнес барон. «Мне очень жаль, что вам не удалось раздобыть для себя орбитальные мастерские и станции защиты. Уверен, я могу вам помочь в этом. Контракт на перевозки весьма солидный, так что теперь в моих возможностях оказывать вам и финансовую поддержку. Что ж, хорошие предложения. Как и обещал, я предоставлю вам всю необходимую помощь на своем челноке. Я доставил 2 миллиарда наличными. Мои люди должны были уже разгрузить их. Уверен, этих денег будет достаточно для того, чтобы закупить необходимое количество станций обороны. Верфи для обслуживания кораблей линейного класса у меня нет, но ремонт легких звездолетов мы можем взять на себя, как и тяжелых крейсеров. Слышал, у вас их порядочное количество. Навряд ли ваша единственная мастерская может справиться с быстрым приведением их в порядок. Благодарю за беспокойство, барон, — спокойным тоном произнес я. Денег будет вполне достаточно. В остальном, думаю, стоит прекратить любые виды совместных действий. Глава сектора Де Астан посмотрел на меня с подозрением и удивлением. «Могу ли я узнать причину изменения ваших намерений, Гранд-адмирал?» — спросил он. «Безусловно», — ответ прозвучал также размеренно. «Ваша безопасность, барон. Силы, действующие против меня, намерены уничтожить моих открытых союзников. Я могу обеспечить вас телохранителями, но это лишь усугубит проблему. От попыток убийства вас лично, они перейдут к угрозам вашей дочери, вашему сектору и так далее по списку. Считайте, что я не в состоянии позаботиться о безопасности тех, кто мне дорог», — насупился аристократ. «Ни в коем случае», — произнес я. «Просто не вижу смысла продолжать эскалацию этого противостояния до тех пор, пока источник угрозы не будет устранен. Смею заверить, наши с вами договоренности остаются в силе. Мы, как и прежде, остаемся союзниками в деле заключения мира с новой республикой и продолжения сохранения лучшего из того, что накопила за минувшие десятилетия империя. Однако, мы переведем их в плоскость скрытой поддержки. Мне кажется, что вы что-то недоговариваете мне, Гранд-адмирал», — прищурился барон Де Аста. «Сомневаюсь, что после демонстрации ваших талантов у вас не хватит сил, собственных и моих, для того, чтобы задавить в коре убекторат и подчиненный им флот». Посмотрев в черные глазки довольно потягивающейся Исаламири, встретился взглядами с аристократом. «Проблема в том, барон Де Аста», — произнес я, — «что убекторат – это лишь верхушка айсберга. Опасность для всего, что не готово исступленно уничтожать любую разумную жизнь в галактике, не подчиняющуюся фанатизму нового порядка, располагается в глубоком ядре. Сколько времени прошло с тех самых пор, когда ее поместили в гостиничные апартаменты? Несколько дней точно. Не имея возможности на то, чтобы отслеживать время дня и ночи по хронометру или банальному движению местного светила из-за отсутствия банальных окон и приборов учета времени, Ли оказалась обрадована тому, что ей наконец-то разрешили покинуть ее камеру. Как бы ни называли имперцы то роскошное жилище, которое было ей выделено, для нее оно оставалось только местом заключения. И все эти комфортабельные покои, мягкая мебель, услужливые дроиды, поставляющие ей еду, свежие фрукты и овощи, не могли ее убедить в том, что она находится в гостях. Нет, это просто комфортабельная тюрьма, где ее держали исключительно ради того, потому что она нужна для торгов с Новой Республикой. Ее непременно попытаются обменять на нечто, что нужно имперцам. Принцу адмиралу Кринилю, гранд-маффу Ардусу Кейну, имперскому правящему совету или любому другому имперцу, который так или иначе контролировал ее заключение. Даже тому самому гранд-адмиралу, о котором говорил подполковник Астерион. Лия прошлась по небольшой аллее, наслаждаясь запахом цветов и свежим воздухом, принесшим ароматы внешнего мира. Усевшись на небольшой лавочке, она бросила взгляд в сторону штурмовиков, стоящих рядом с выходом, через который ее сюда доставили подышать свежим воздухом. Угу, имперцы, которые заботятся о состоянии здоровья беременной женщины. Уморительно. Жаль только смеяться не тянет. Молодая женщина провела рукой по округлившемуся животу, прислушиваясь к близнецам, которые сейчас спали. Они всегда спали в ночное время, так что Лия с помощью этого нехитрого приема могла определить время дня и ночи. Вот только детвора заимела неприятную привычку затихать на какое-то время и днем, так что, или у нее сбился режим дня и ночи в закрытом пространстве, или же сутки на этой планете, где ее держали, довольно короткие. Лия запрокинула голову, любуясь сквозь транспористиловый купол ночным небом, украшенным рисунком звезд. Была бы она столь же сильна в астрографии, как Хан или хотя бы Люк, то могла бы поупражняться в угадывании места своего заключения. Однако рисунок ночного неба и пробегающие по нему яркие круги более чем двух спутников, мало что ей говорили. На скольких планетах она побывала за все это время? На сотнях, если не тысячах. Да вот как-то не удосужилась запомнить картину ночного неба, более занятая делами, относящимися к дипломатии и переговорам. Впрочем, нечего и мечтать, навряд ли ее держат на той планете, где она когда-то была. Ведь у имперцев под контролем если не треть, то четверть галактики, а значит, что они могут находиться на любом из подвластных им миров. Особенно, если учесть слова подполковника Астериона о том, что ее радужный хозяин, гранд-адмирал, знать бы еще который из тех, кого Новая Республика считала мертвыми. «Хозяйка Лия», услышала она знакомый, полный паники и искусственных интонаций голос Стриро. Девушка повернула голову в сторону источника звука и расплылась в улыбке. Золотник, ее верный протокольный дроид, которого так не любил за его словоохотливость ее супруг, семенил к ней, сверкая начищенным до блеска золотистым корпусом. «Имперцы что, отполировали моего дроида?» Пришла в ужас Лия. «Да что они себе вообще позволяют? Что за имперцы такие?» «Стриро», улыбнулась она, поднимаясь навстречу дроиду. «Рада, что с тобой все в порядке». «Ох, беда, хозяйка», воскликнул, всплеснув руками дроид-переводчик. «На вас тоже платье, которое было на момент нашего пленения». Лия вопросительно выгнула бровь. «Да, Стриро», согласилась она. «Мой гардероб как-то никто не додумался доставить вместе со мной, а предложенную имперцами одежду носить я не собираюсь». В последнем, она, конечно, кривила душой, так как устоят перед мягким банным халатом из нежнейшей шерсти, да еще и пары-тройки повседневных платьев из дорогих материалов, не могла ни одна женщина. Но носила эту одежду Лия исключительно из прагматичных целей, чтобы не истрепать свой альдеранский наряд. Да и, если честно, в переданных имперцами ей вещах было гораздо удобнее передвигаться по апартаментам или на медицинские процедуры, которые от нее неуклонно требовали проходить. Сперва она относилась ко всему этому с подозрением, была даже мысль, что имперцы держат ее здесь исключительно ради того, чтобы завладеть близнецами, но постепенно сама поняла, что медицинское наблюдение не представляет для нее угрозы. Даже более того, учитывая постоянную нервотрепку в Новой Республике, это можно было бы считать за благо, так как за последние 7 месяцев с момента начала течения беременности, она так плотно за своим здоровьем не следила. Неправильные какие-то имперцы, и явно их забота неспроста проявляется. «И все же, вы как всегда ослепительны, принцесса», раздался голос позади нее. Девушка едва не подпрыгнула на полметра, услышав еще один до боли знакомый голос. «Лэнда», вскрикнула она, бросившись объятиями к другу семьи. Калриссиан и стоящий позади него необычайно молчаливый Чубакка удостоились самых теплых и самых искренних чувств радости. «Хвала силе, что вы живы и с вами все в порядке», — едва сдерживая слезы, произнесла она. «А мы с Чуи рады тому, что ты цела», — улыбнулся Калриссиан. Стоящий рядом Вуки негромко зарычал. «Да, Чуи, я тоже заметил». «Что заметил?» — насторожилась Лия. «Мастер Лэнда наверняка хочет сказать, что у вас исчезли синяки под глазами и бледность лица», — проворковал, словно наседка, дроид-переводчик. «В самом деле», — удивилась Органа Соло, посмотрев на выходца с кашейка. Чубакка согласно закивал головой, подкрепляя свои слова негромкими порыкиваниями. «Не думал, что имперский плен — это комфортабельный санаторий», — заявил, скривившись Калриссиан, галантно предлагая девушке присесть. «Меня не просто подлатали, но еще и парочку застаревших заболеваний нашли. Что-то серьезное», — насторожилась Лия. «Ерунда», — махнул рукой Калриссиан. «В молодости стоило правильно питаться, когда занимался нелегальными делишками, а потом как-то и не до того было». Чуи выдал подтверждающую тираду на родном языке. «Зато линять перестал», — усмехнулся Лэнда. Видя, что Лия не до конца понимает язык Вуки, терпеливо объяснил. «Жалуется на то, что штурмовики заставили его отмыться, прогнали через дюжину сканеров, обкололи препаратами и теперь пичкают здоровой пищей, а не тем, что он обычно ел в компании с ханом». «В самом деле», — наморщила лобик Лия, — «какой-то курорт. Не припомню, чтобы наши отбитые пленные что-то говорили о том, чтобы содержались в подобных условиях. Уверен, что это для самых высоких гостей», — произнес Лэнда, запрокинув голову и любуясь ночным небом. «Красота и свежий воздух», — машинально кивнула Лия. «А ты, случаем не знаешь, как раз этим и занимаюсь», — улыбнулся ей Калриссиан, посмотрев на принцессу. «Но лучше б это была колода собака, чем звездное небо. Придется поднапрячься, чтобы понять, где мы», — Чуи недовольно проворчал. Лия почувствовала, как ей стало неуютно. Пусть она не так хорошо знала язык Вуки, но поняла, что именно ей хочет сказать друг семьи. «Говорит, что...» — начал было Лэнда. «Я поняла», — тихо произнесла Лия. «Мы где-то в новых территориях, похоже на то», — подтвердил Калриссиан. «Не самое лучшее место для отдыха, но что поделать, не мы выбираем». «Вас допрашивали?» — поинтересовалась Лия. «Нет», — ответил Калриссиан. «Пришел какой-то щегол из ИСП, сказал, что мы теперь в гостях у какого-то имперского военачальника, вообразившего себя гранд-адмиралом, и должны подчиняться правилам содержания военнопленных. Я когда услышал, чуть не посидел». Чуи в унисон с бывшим игроком разразился небольшой речью. «С ним все то же самое», — вздохнул Лэнда. «А как дела у тебя, Лия?» «Примерно так же», — произнесла она. «Много разговоров, требования следить за здоровьем и посещать медицинских дроидов и процедуры. За все то время, что я здесь провела, мой информационный чип с данными анализов по объему информации больше, чем в Новой Республике с момента рождения. Если б я не знала, что мы в руках имперцев, то подумала бы, что нас откармливают какие-то каннибалы для торжественного ужина». «Мне всегда нравилось твое чувство юмора», — заулыбался Лэнда. «Уверен, что имперцы таким образом хотят отвести наше внимание от чего-то». «У меня аналогичные подозрения», — мрачно поделилась мыслями Лия. «Пускают в глаза пыль, чтобы мы не разглядели за ней притаившегося ранкора». Чубакка выразил несколько рычащих предположений. «Не думаю», — возразила Лия. «Надо быть полным глупцом для того, чтобы требовать за нас какие-либо секторы или системы. Даже если предположить, что Мон Матма сойдет с ума и согласится, мало того, что Фейлия ей просто не даст жить, так еще и местное правительство воспротивится подобному. Мы не империя, мы не отдаем свои территории разумных в обмен на что-то». Почему-то ей вспомнилась Бакура из Сируук, которым Палпатин пообещал в обмен на ценные технологии населения целой системы. И ей сейчас очень сильно хотелось надеяться, что внезапно проснувшийся в имперцах гуманизм не прелюдия к тому, что их продадут в рабство или чего похуже. Принцесса старательно отмела мысль о том, что имперцы намереваются отнять у нее детей. В таком случае было бы глупо заботиться об остальных, а они даже дроида почистили. «Стрипо», — обратилась она к золотистому переводчику. «Скажи, а что с тобой делали имперцы?» «Ох, хозяйка Лия», — всплеснул руками дроид. «Сперва меня доставили в какую-то мастерскую, где полностью сняли обшивку. Потом стали дефектовать запчасти и поменяли мне несколько сервоприводов, смазали шарниры и подшипники, устранили несколько неисправностей, которые так и остались после того, как меня чинил один неумеха в облачном городе на Беспине, дроид повернулся в сторону возвышающегося над ним Вуки. Чуи угрожающе зарычал, и переводчик поспешил ретироваться. «Это все?» — уточнила она. «Нет, хозяйка Лея», — признался дроид. «Меня погрузили в масляную ванну, провели полную диагностику. Начинаю понимать, почему его ненавидит хан», — кашлянул в кулак Лэнда. «Дроид, к твоей памяти подключались?» «Ох, мастер Лэнда, я об этом как раз и твержу», — запричитал дроид. «Меня подключили к стенду и скопировали мои банки данных». Лея шумно втянула в себя воздух. «Ну конечно же, прощай конфиденциальность работы последних 20 лет», — с грустью произнесла Лея. «Теперь понятна причина такого радушия имперцев. Они получили от Стриро данные о том, с кем и где я встречалась, какие миссии он выполнял, о чем были переговоры». Чубакка возмущенно зарычал, погрозив кулаками стоящим на охране штурмовикам. Те даже не пошевелились. Лэнда пристально оглядел парней в белоснежных доспехах, после чего изрек. «Ценность этой информации сомнительна», — произнес он. «Многие события произошли десятилетия назад, так что...» Лэнда, грустно улыбнулась Лея. «Дроид был со мной на каждой базе командования повстанцев, и в имперских тылах. Даже если актуальность сомнительная, ты представляешь себе, сколько тайных сделок и переговоров было проведено за все это время. Некоторые из них можно использовать для шантажа или, чего хуже, для того, чтобы некоторые из систем и секторов вышли из состава новой республики. Мы ведь даже с Черным Солнцем вели дела. Я не говорю про многочисленных контрабандистов, пиратов, наемников. А уж сколько я в присутствии Стриро вела конфиденциальных переговоров с другими сенаторами, как во времена империи, так и уже в новой республике. Чего только стоят переговоры со Слуисси и Солластианцами, Куати. Зачем только я послушал Люка и перестала стирать память дроида. Дело дрянь, согласился Лэнда. Уверен, что наш добропорядочный родитель и хозяин сможет выжать максимум из такой информации. Лея почувствовала, как по ее щеке покатилась слеза, обжигающая констатация своей беспомощности. Мы обязательно со всем разберемся, Лея, твердо заявил ей Калриссиан. Главное разобраться в том, где мы, выбраться отсюда и... Чубакка издал негромкое рычание. Ты уверен? Напрягся Калриссиан. Даже со своими зачаточными способностями к направлению силы, Лея почувствовала исходящую от него тревогу. Что случилось? Взяв себя в руки, поинтересовалась она. Я очень надеюсь, что Чуи ошибся, пробормотал Лэнда. Но если это не так, то... Чубакка говорит, что это небо ему знакомо, бесцеремонно, как и всегда, произнес дроид-переводчик. Мы на Сьютрике 4. Кринниль, со вздохом, полным боли и звука крушения надежд, всхлипнула Лея. Стриро растерянно переводил взгляд с одного разумного на другого. Чубакка негромко ворчал ругательство напополам со словами утешения. А Лэнда Калриссиан смотрел на штурмовиков с едва различимыми отметками 501 Голлегиона и гадал, в насколько глубокую яму они попали на этот раз. Челнок барона де Асты покинул ангар и ушел в гиперпространство, сообщил Пиллион, приближаясь к моему креслу. «Хорошо, капитан», — произнес я, рассматривая черные глаза пялящиеся на меня и Саламири. «Что тебе, животинка? Пузико почесать?» Ишь как оскалилась своими травоядными зубками. «Кого ж ты напугать хочешь? Я ж знаю, что ты не покусишься на добычу больше себя размером. Инстинкт мирного животного. Какие новости, Строгана?» «Переговоры завершились», — объявил капитан, косясь взглядом на стоящего в паре метров от меня Тиерса в боевом облачении. «Местное правительство готово присоединиться к нам в обмен на поддержку. Тайно, как вы и просили. Официально они опубликуют сведения о том, что отказали вам и надеются на помощь Содружества Пяти Звезд или Имперского Пространства, но согласились на размещение небольшого гарнизона для обеспечения правопорядка. Контрабандисты у них в последнее время оживились. Вы уведомили их о том, что в ближайшее время на планету нагрянут агенты различных осколков», — уточнил я, не без скепсиса, но они меня услышали, — произнес командир Химеры. «Разрешите вопрос, сэр, задавайте, капитан», — ответил я, — «и прикажите штурману проложить курс к нашей следующей цели». Гилот, передав команду по цепочке, повернулся ко мне. «Откуда такая уверенность, что правительство осколков обратят внимание на Троган? Ведь официально они отказали нам и наверняка продолжат находиться в том же бедственном положении, что и раньше. Потому что здесь побывала Химера, капитан», — объяснил я. «Те, кто следили за нами изнутри, сейчас лишены этой возможности в той же мере. Поэтому им потребуется информация извне. Троган не представляет из себя ни военной, ни экономической, ни стратегической ценности. Планета-пропасть, как ее охарактеризовал барон Деаста, и это общеизвестный факт. Однако, мы ведь здесь побывали, не так ли? Еще минуты две точно будем находиться тут, добродушно усмехнулся Гилот, отмечая ход выполнения приказа. Думаете, что империя купится на то, что мы здесь что-то нашли и имеем интерес? Конечно, купится, произнес я. Уже через сутки здесь будет не протолкнуться от представителей различных мелких компаний, торговых агентств, перевозчиков и так далее. Откройте учебник по оперативной работе и ткните пальцем в любую страницу примеров оперативного внедрения. Все они будут реализованы, в том числе и направление дипломатических представительств. Их будут интересовать, что именно мы хотели получить от троганского правительства. И, если последние будут действовать в соответствии с планом, за предоставление соответствующей информации они получат солидные вознаграждения, которые могут потратить для своего обогащения, недовольно произнес Пиллион. Не могу ему возразить, мы оба прекрасно знаем, что из себя сейчас предоставляет империя и какие мотивы руководят мафами и планетарными губернаторами, а население так и останется нищим. А это уже вторая часть мозаики, капитан, пояснил я, погладив Юсаламири по голове. Отсутствие изменений при наличии явных на то оснований трудно скрыть. Троган недостаточно богат и развит, чтобы все желающие с этой планеты могли ее покинуть. Мы предлагаем им альтернативу. Вербовщики среди гарнизона, выпалил Пиллион. Конечно, подтвердил я, если положение становится безысходным, но есть перспектива лучшей жизни, разумный согласится рискнуть, но выбраться из трясины невзгод. Именно поэтому для этой операции я выбрал Троган. Среди 8 миллионов разумных местного населения найдется хотя бы пара тысяч тех, кто захотят записаться в имперскую армию. Ни один из осколков окажется не вправе предъявить нам хоть какие-то претензии, так как планета находится вне их юрисдикции. От новобранцев мы будем знать достоверно, происходит ли на Трогане изменение внутренней политики после заключения тайного соглашения или нет. В последнем случае, мы вмешаемся, уточнил Пиллион. Мы, уточнил я. Нет, мы вмешиваться не будем. Майор Тиерс, я едва заметно кивнул головой в сторону императорского гвардейца, решит проблему самостоятельно. У нас другие стратегические задачи. Я правильно понимаю, вы не хотите обозначать открытый союз с Троганом, для того чтобы Палпатин и его прихвостни не уничтожили планету по этой причине? Именно так, подтвердил я. Подробно свою точку зрения на этот счет я вам уже объяснял. Не думаю, что стоит повторяться. Не нужно, сэр, я помню, произнес Пиллион. Не опасно было сообщать барону Деаста о том, что Палпатин жив. Идет война, капитан, напомнил я. Без риска не обходится ни один день. Он может нас крупно подставить, если начнет искать выходы на кого-нибудь, кто связан с ядром, с сомнением произнес Пиллион. И тогда на нас могут ополчиться те, кто лоялен новому порядку. Этот факт не останется без внимания наших оперативников из разведки, произнес я, посмотрев на Пиллиона. Телохранители, которых вы ему обещали, уточнил последний. Уверен, что барон, если будет плести против нас интриги, позаботится о том, чтобы его речи остались недосягаемы для их ушей. Естественно, подтвердил я. Именно поэтому они будут выполнять свои прямые обязанности, как им и положено. Я говорю о 57 оперативниках барона, которых мы ему вернем в конце текущего месяца. Их удалось перевербовать, опешил Пиллион. Всех, ни одного, охладил его пыл я. Тогда как, замялся командир Химеры. Несколько секунд он находился в состоянии ступора, обмозговывая сказанное, после чего изрек. Они внутри горы Тантис, не так ли, уточнил Гилот. Они уже мертвы, капитан, уточнил я. Барон просто не знает, что их лояльность – это заслуга Исанни Айсарт, внедрившей своих агентов внутрь его окружения. То, что после них осталось по завершению допросов силами сотрудников подполковника Астериона, навряд ли имеет для барона ценность. Так что мы направим к нему верных нам людей, которые приглянуты за бароном, и помогут выявить цепочку поставок информации из сектора Деаста прямиком до бывшего директора имперской разведки. И, если барон все же поддержит Палпатина, продолжал развивать мысль Пиллион, то мы заменим и его. Нет, ответил я, не станет. Это просто перестраховка. Барон разумный человек и прекрасно понимает, что ему не добиться больше влияния при новом порядке. Не после того, как он превратил сектор Деаста в территорию равноправия рас. Так что, максимум, что он сделает, так это попытается разузнать, правдивы ли мои слова или нет. Его точку зрения мы узнаем в конце месяца, когда его доверенные люди будут вести караваны со снабжением и всем необходимым для империи через территории, контролируемые нашими каперами на кораблях Мон Каламари. То есть, если он продолжит возить нам тайно то, что необходимо под видом грузов для империи, это позволит нам сохранить поставки, а также подтвердит правдоподобность картины того, что на конвой, идущий к Кренилю, напала непосредственно новая республика. Именно так, подтвердил я. А также, кроме подобного рода поставок и тайного отправления к нам пилотов и специалистов, поможет немного сбить со следа Исанни Айсард. Надолго ее это не задержит, комбинация слишком простая для того, чтобы она потратила много времени на ее разгадку. Но нам много и не нужно. Снежная королева, как паук, везде раскинула свои сети, процедил сквозь зубы Пеллион. Именно поэтому нам необходимо ее найти и разобраться, пояснил я. Собственно, все необходимые приготовления в этом направлении уже происходят. Капитан Пеллион, сканеры засекли взлет строго на неопознанного звездолета, сообщил лейтенант Шель. Идентифицирован, нахмурился командир звездного разрушителя. Транспондер отключен, пояснил молодой офицер. Распознается как малый патрульный катер. Угрозы не представляет, вооружение совсем смехотворное против наших дефлекторов. Угу, насупился Пеллион. Если только он не гружен взрывчаткой и не намерен протаранить нашу рубку. Активировать дефлекторы, приготовить турболазеры, выслать дежурную пару ТИЭ-истребителей. Спокойствие, капитан, посоветовал я, разглядывая изображение приближающегося к нам кораблика, предпочитающего держаться от нас на расстоянии 80 единиц и медленно приближаться. Значит, его пилот обнаружил приготовление к бою. Отмените боевую тревогу. Вышлите два истребителя. Огонь не открывать, изобразить почетный эскорт. Никаких признаков агрессии. Сэр, недоуменно посмотрел на меня Пеллион. Присмотритесь к кораблю, капитан, посоветовал я. Ничего странного не находите в его конструкции и манере пилотирования. Обычный патрульный катер с гипердвигателем, пробормотал Гилот. Их используют для досмотров фрахтовиков перед тем, как пропустить на планету. Да и двигается он характерной манерой, за штурвалом имперский пилот. Троганские таможенники решили, что им с нами будет лучше. На этой планете нет таможенных и патрульных сил, напомнил я. У них вообще нет правительственных кораблей. ХМ, замялся седовласый офицер. Ну да, есть такое. Иначе контрабандистам тут не жилось так вольготно. Но, тогда кто это такой, ведет себя как будто наш старый знакомый. Это он и есть, капитан Пеллион, пояснил я. Вспомните, кто в подчиненных нам вооруженных силах использовал подобный тип кораблей. Точнее, один из них. Для отправки парламентера выбирают того, кто обладает наибольшим влиянием. Вернулся самый преданный и наиболее приближенный ко мне и вам на протяжении последнего года разумный. На понимание смысла сказанного командиру Химеры потребовалось всего секунда или полторы. Да неужели, изумился он, я думал, они никогда и не передумают. Сомневаюсь, что это вестник от всего их народа, возразил я, наблюдая за тем, как дежурная пара истребителей организовали эскорт вокруг маленького корабля и уже втроем направляются к Химере. Откройте канал связи с патрульным катером и переведите на мое кресло. Спустя пару секунд передо мной предстала голубовато-белая миниатюрная голограмма. Рад твоему возвращению, Рук, мой бывший телохранитель изобразил вежливый поклон. Чем я могу помочь народу на Гри? И я рад новой встрече, гранд-адмирал Траун, практически без характерного акцента, присущего его расе, произнес мой собеседник. Прошу простить за то, что слишком долго искал вас. Ханагр в опасности. Я умоляю вас о помощи. Глава 8. Состязание. Появление внеочередной прады профинансировано столь замечательными комрадами, как Владимир Алексей Александрович К. Стукс, Николай Гузоватый, Василий Вавилович, Валера 1980, Лукьянов Влад, Фетисов Леонид, Тайга, Роман Ша, Александр Веселов, Гем, Сергейчик, Виктор Зарев, Вард, Гриценко Виктор, Плетняков Вадим, СРМ, Алексей Александрович К. Дмитрий Дю, Нюм, Андрей Зинкин. Желаю приятного прочтения. Идущий по коридору навстречу Феликсу человек расплылся в улыбке, стоило имперцу оторваться от чтения своей деки и подняться из мягкого кресла, подкупающего своей роскошью и комфортом. Мофферус радужно и совсем неправдоподобно обратился к нему коммерческий директор компании Cygnus Spacework, здороваясь со старым знакомым. «Выбрались, наконец-то, из своей глухомани?» «Да», — сухо произнес губернатор сектора Марждайн, сподобился. «Вас, несомненно, как и правителей прочих имперских осколков, интересуют наши товары», — с надменной улыбкой поинтересовался сигнусовец. «Не думаю, что разговаривать в приемной — лучший из вариантов деловых переговоров», — произнес Феррус. «Конечно, конечно», — хмыкнул собеседник, касаясь пропуском идентификационной панели рядом со старомодной двустворчатой деревянной дверью, украшенной драгоценной инкрустацией. «Наследие былого величия и богатых клиентов из Галактической империи. Если у вас есть деньги, то почему бы нет?» Раздался отчетливый щелчок замка, и Мофф молча потянул рукояти на себя. Створки остались на месте. В обратную сторону хихикнул представитель кораблестроительной компании. Пропустив колкость мимо ушей, Феликс шмыгнул внутрь роскошно обставленного кабинета, минуя излишне радостного хозяина. «Вам что-нибудь принести?» – проворковала излишне смазливая и лоснящаяся от боевой раскраски косметики изрядно потасканная секретарша. Все это время, что Феррус провел в приемной, она молча игнорировала его присутствие, словно Мофф для нее – пустое место. Впрочем, теперь, когда империя – отнюдь не главный и не единственный клиент Cygnus Spacework, местные могли себе позволить подобное высокомерие. Теперь парадом командовали именно они, и они же устанавливали принципы ценообразования для своей продукции, с развалом Галактической империи, оказавшейся доступной гражданскому рынку.